Издательство АСТ, Москва, 2026 год. Наука в сказках. Наталья Иванова. Сказочная география. История первая. Фантастическая. Конфеты, обида и глыба мрамора. Ванька был очень зол. Мало того, что конфет не получил, так еще и его отсутствие в классе никто не заметил. Он сидел в душном, тесном шкафу в кабинете географии. Здесь хранились огромные плакаты, карты полушарий, а в коробках — горные породы. Вот-вот и какой-нибудь минерал из такой коробки готов был свалиться Ваньке точно в лоб. Какой? Ванька не знал. Запомнить их название он даже не пытался, слишком уж сложными они ему казались. Все эти базальты, граниты, известняки. «Главное, чтобы склянка с нефтью по голове не прилетела», — мелькнула мысль у Ваньки. Нефть он сразу запомнил. Она одна была в этой коллекции жидкая и красиво переливалась на солнце коричневым и красным цветами. Горные породы и минералы Татьяна Петровна показывала 6-му В как раз на прошлом уроке. Шишов хотел мрамор стырить. Эх, надо было ему этим самым мрамором! Ванька хотел было замахнуться и показать, что именно он хотел сделать мрамором Шишову, но в шкафу невозможно было пошевелиться. Со всех сторон его сдавливали картонки с таблицами, атласы, а на самой верхней полке даже уместился огромный глобус, который Татьяна Петровна почему-то всегда называла «волшебным». «Уши бы тебе этим мрамором натереть!» — смягчился он. «Тоже мне друг. Всем конфеты раздал, именинничек, а про лучшего друга забыл». Ваньке действительно было обидно. С Димкой Шишовым они дружили с первого класса. Гуляли во дворе, списывали друг у друга контрольные и даже гостили друг у друга, потому что жили в соседних домах. А сегодня у Димки был день рождения. Он принес ребятам угощение. Собирался раздать их всему классу, послушать поздравления, особенно от старосты Леночки, и побежать во двор с Ванькой играть в футбол. «Вот тут-то я его и подловлю», — подумал Ваня. «Спрячусь в шкафу. Димка начнет конфеты раздавать, и на тебе, меня нет. Ха, вот умора. Лучшего друга и нет. Только что был в классе и делся куда-то. Начнет меня искать, заволнуется. А я раз и вылезу из шкафа. Весь класс упадет. Ха-ха-ха». Придумал этот план Иван еще несколько дней назад. Так уж сильно хотел сделать какой-нибудь сюрприз другу. Оставался последний урок. На перемене, когда весь класс вышел в коридор, а Татьяна Петровна отправилась в учительскую, Ванька осторожно открыл дверцу шкафа, раздвинул карты и аккуратно влез внутрь. Закрылся. Со звонком ребята забежали в кабинет, а Татьяна Петровна пригласила именинника к доске. Всем было весело. Одноклассники поздравляли Диму, староста Лена, как всегда, прочитала стих, раздали конфеты. А про Ваньку никто и не вспомнил. Он сидел в этом пыльном шкафу в ожидании того, что все-таки то ли нефть, то ли кварц, то ли тот самый мрамор скоро-таки свалится ему на голову. И от обиды ему даже хотелось плакать. Но не из-за мрамора, конечно, а от того, что Ванька твердо знал, их дружбе с Димкой пришел конец. Это уже потом Димка признался. Он был уверен в том, что его друг просто сбежал с последнего урока на футбол. Но сейчас Ванька этого пока еще не знал и очень грустил. «Все, вылезать пора. Нечего нюни распускать. Получше друзей найду», — бормотал Ванька почти сквозь слезы.